Глава 12. Долг. Арцулов прибыл к Большому театру ровно в полдень. Теперь Ростислав ничем не походил на щеголеватого командира РККА. Красные нашивки спороты, исчез дорогой кожаный ремень. Вместо фуражки голову украшала старая потрепанная шапка. Приобретенная ради подобного случая справка удостоверяла, что податель всего является демобилизованным красноармейцем Южного фронта. Косухина не было. Прошло полчаса. Топтаться на оживленном пятачке становилось опасно. Ростислав заставил себя не думать о самом худшем. Оставалось еще завтра. Можно было зайти к комиссару Лунину. Можно было попытаться, чем черт не шутит, проникнуть в главную крепость. На следующее утро он уже собирался подцепиться к переполненному трамваю, чтобы ехать в центр. Но помешал газетчик. Оборванный мальчишка выкрикивал какие-то нелепости о белогвардейских злодействах. Ростислав развернул правду и понял, что ехать незачем. Да и некуда. На фотографии, обведенной жирной чертой черной рамкой, красный командир Косухин выглядел странно серьезным, даже суровым. Таким Арцулов не видел его даже после Тибета. Ростислав быстро пробежал глазами неровные полуслепые строчки. «Зверски убит белогвардейской бандой», легендарного 256-го полка, дважды орденоносец, кандидат в члены ЦК РКПБ. Ниже была статья. Ростислав взглянул на подпись и скривился. Под текстом стояла паскудная фамилия Троцкого. Опуск назывался «Прощай, товарищ Косухин». Из статьи можно было узнать, что член РКПБ с октября 1917 года один из первых командиров молодой рабочей и крестьянской Степан Иванович Косухин честно выполнял свой партийный долг всюду, куда направляла его революция. Подлые враги отомстили герою. Они были названы. Озверелые недобитки из колчаковских банд во главе с офицером, прославившимся нечеловеческими зверствами на окровавленных просторах Сибири. Дальше читать Арцулов не стал. Все стало ясно. Хотелось завыть, заорать, разрядить револьвер в первого же встреченного комиссара, ворваться на Лубянку с гранатой в руке. Лопоухий, веснущатый Степа выполнил свой долг до конца. Ему, Арцулову, остается уползти за кордон и портить глаза над табличками с древними письменами, подходящее занятие для никому не нужного инвалида. Арцулов решил ехать прямо на вокзал, но не удержался и вновь развернул проклятую большевистскую газету. Под статьей мерзавца Бронштейна была заметка о том, что похороны товарища Косухина должны состояться завтра, в час дня, на кладбище бывшего Донского монастыря. Ехать туда было безумием. Его ищут. На Донском кладбище офицера, прославившегося нечеловеческими зверствами, будут высматривать особо внимательно. Подполковник Арцулов нужен этой банде, как слишком много знающий свидетель, как идеальный враг, на которого можно списать все, и Берга, и Степу, и деяния 305-го полка в Сибири. Эмоции следовало забыть. Степана опустят в холодную апрельскую землю под людоедские гимны, а он, слава Арцулов, поспешит подальше, радуясь, что уцелел. Ехать нельзя. От него этого и ждут, а Гасфер и его нелюди прекрасно знают все слабости ненавидимых ими русских интеллигентов. Он закажет панихиду в ближайшей церкви по убиенному рабу Божьему Степану. Но на Донском делать нечего. Это попросту ловушка. Оставалось кружить по столице, пересаживаясь из трамвая в трамвай. Дважды Ростислав приезжал на вокзал, но каждый раз уезжал оттуда, ругая себя за неуместную чувствительность. Косухин не обрадовался бы, узнав, что белого гада Арцулова арестовали прямо у его гроба. Ростиславу казалось, что он слышит голос Степы. «Спятил чердынь Калуга! Уматывай, интеллигент!» Ростислав переночевал на Петроградском вокзале, затерявшись в огромной толпе демобилизованных. Осталось дождаться поезда на Псков. Билет он, как солдат героической РКК, уже получил. Поезд уходил в 10 утра. Надо было ехать. Ничего уже не изменить, разве что к худшему, если он, Ростислав Арцулов, попадет прямо в лапы Светоносного. На кладбище Арцулов приехал без четверти час. Через старые монастырские ворота уже тянулась огромная толпа. У тротуара стояли черные авто, порядок охраняли молчаливые парни с винтовками. К могиле подойти не удалось. там суетились распорядители, стоял почетный караул из каких-то мордатых кожаных пальто. Играл оркестр, апрельское небо хмурилось, начинал накрапывать мелкий дождь. Митинг никак не начинался. Наконец охрана проложила коридор сквозь молчаливую толпу, и к могиле быстро прошел Троцкий. Блеснули тяжелые стекла очков. Лев революции поднял к небу холеную белую руку и начал речь. Арцулов не слушал. Его не интересовали ораторские пассажи Лейбы и Бранштейна и тех, кто сменял его на невысокой, обтянутой красным ситцем трибуне. Ростислав просто стоял и смотрел на заколоченный гроб. Он пытался вспомнить Степина лицо, но перед глазами плавали темные пятна. На трибуне сменился очередной оратор. Арцулов узнал знакомое по фотографиям самодовольное лицо Луначарского и вдруг почувствовал чей-то взгляд. Он обернулся. Комиссар Лунин стоял совсем близко. Стриженная голова склонилась на бок, холодные голубые глаза смотрели, не мигая. Ростислав кивнул. Лунин сжал губы и медленно покачал головой. Понятно, без слов. Подходить нельзя. Колька вновь качнул головой, взгляд скользнул куда-то в сторону. Ростислав обернулся и вздрогнул. Венслов. Краснолицый стоял в окружении нескольких крепких молодцов в одинаковых серых шинелях. Арцулов хотел обернуться, но не успел. Взгляды встретились. Командир бессмертных красных героев еле заметно улыбнулся. Страха не было. Рука сжала рукоять револьвера. Пусть только сунутся. И как сказал бы Степан Чердынь Калуга. Но тут же ему представилась статья в завтрашней «Правде» о садисте колчаковце, осмелившемся явиться на похороны убитого им красного героя, дабы устроить покушение на вождей революции. Для того и приглашали. Он навсегда останется убийцей Степана, несущий свет, похоже, мастер на подобные забавы. Нет, не выйдет. Арцулов незаметно достал револьвер, кинул под ноги, топтав оружие в чавкающую под сапогами грязь. Фальшивые документы никому не повредят, а остальное уже в Ревеле. Светоносному достанется только он, белый гад, колчаковский недобиток. Но тут рука наткнулась на что-то небольшое, странной формы. Перстень. Ростислав совсем забыл о нем. Он тоже достанется Агосферу. Если же кто-то не только зол, но и проницателен. Ростислав затравленно оглянулся. Серые шинели еще далеко. Можно кинуть серебряное кольцо под ноги в грязь. Но это слишком просто. Найдут. Если надо, перелопатят всю грязь под ногами. Это не так уж трудно. Арцов взглянул туда, где стоял комиссар Лунин. Если протолкаться к нему... Нет, когда их увидят рядом, Кольке не сберечь перстня. Найдут и не пощадят. В уши ударил интернационал. Ростислав поднял голову и дернулся от сухого винтовочного залпа. Салют. Красного командира Косухина опустили в могилу. Толпа зашевелилась, а вожди уже бросили по горсти мокрой глины и уступили место остальным. Люди шли быстро. Ростислав пошел вслед за всеми, понимая, что бандиты Венслова могут оказаться рядом в любой момент. Надо успеть. Темный провал могилы был уже рядом. Ростислав поднял мокрую грудку земли, готовясь скинуть ее на гроб. И тут же вспомнилось. Ксения унесла перстень с собою, но Охсвагре вернулся. Пусть же Степа станет его хранителем. Это будет последнее, что сможет сделать командир Косухин. Пальцы быстро залепили кольцо в податливую глину. «Прощай, Степан!» Мокрый комок глухо ударился о красную крышку гроба. Трое в серых шинелях подошли к нему возле ворот. Еще двое стали по бокам. Ростислав ждал, не говоря ни слова. Взгляд упал на лицо одного из серошинельных. Пустые мертвые глаза казались стеклянными. Ярко-алые губы победно улыбались. «Бессмертные герои!» «Что ж, следовало ожидать!» «Гражданин Арцулов?» Венслов отстранил рукой одного из солдат. «У меня ордер на ваш арест. Прошу сдать оружие». Все было будничным и скучным. Его обыскали, толкнули в спину и повели через ворота. Черное авто стояло наготове. Ростислава усадили на заднее сиденье рядом с одним из красногубых. Венслов сел по другую сторону. Машина мягко тронулась с места. Красногубый солдат опустил занавески на окнах. Еще одна плотная из темной ткани отделяла заднее сиденье, не давая возможности смотреть через ветровое стекло. Арцулов мельком удивился. Неужели дорога на Лубянку — государственный секрет? Папиросы? Веслов держал в руках тяжелый серебряный портсигар. Ростислав потянулся за куревом, но тут же опомнился. От этих нелюдей ему не надо ничего, даже если это папироса последняя. Пристрастились к махорке, Ростислав Александрович. Голос краснолицего был насмешлив и полон злой иронии. Внезапно Арцулову стало легче. Почему бы не поговорить? Да пошел бы ты, шкура комиссарская, да в Христа Богородицу через крест животворящий. Адрес выговаривать было приятно. Прав, Степан, хорошо порой забыть о воспитании и прочей интеллигентской ерунде. Не смейте, Венслав злобно дернул щекой. Я дворянин, Ростислав Александрович. Мой род правил этой землей, когда ваш пращур ходил с сахою. Это было ново. Большевик, требующий уважения к своему чуждому происхождению. Ишь, дворянин нашелся. Не смейте улыбаться. Бесцветные глаза горели злостью. Ростислав уже и вправду стало весело. Молчал бы лучше нелюдь, дворянин. Да ты просто большевистская сволочь и предатель родины. Понял? Или повторить упырь драный? На какое-то мгновение показалось, что краснолицый его ударит. Но Венслав сдержался. Глаза потухли, голос стал тихим и невыразительным. «Я не виноват в том, что не человек, но я был человеком, и то, что вы говорите, в вашем столетии называется расизмом. Это недостойно». Арцулова передернула. «Расизм? Вот как?» «Я не знаток некромантии, но то, что ты творил в Сибири, видел своими глазами. Предатель не может оставаться дворянином, а ты предал родину и государя». «Предал», — краснолицый чуть повысил голос. «Ваша империя плохо относилась к таким, как я. Кое-что я вам покажу попозже. И не злите меня, Арцулов, а то я прикажу своим ребятам не убивать вас сразу. Вы ведь еще не видели мою спецкоманду. Это не олухи из 305-го, это получше. Перстень у вас? Ищите. Вы отдадите его сами. Не мне, с вами будут говорить». «Будьте благоразумны, Ростислав Александрович. Кстати, как вам удалось убить Берга? Натравили голема на свежую кровь?» Ростислав промолчал. «Пусть сами разбираются со своими големами, упырями и нелюдями знатного происхождения». «Вы облегчили мне задачу. Я имел приказ ликвидировать Берга, но, увы, не мог, ведь у него был перстень. Мы не приказывали убивать полковника Лебедева. Нам нужен контроль над Тускулой, а не уничтожение лаборатории». Берг убил его сам. Польстился на перстень, дурак. Думал, что стал всесильным. Арцулов не стал спорить. Какая разница? Он отвернулся и стал глядеть в завешенное окно. Интересно, кто это с ним будет беседовать? Неужели сам Агосфер? Внезапно авто затормозило. Венслав кивнул. Сидевший рядом солдат достал большую черную повязку. Ростислав не стал сопротивляться, позволив завязать глаза. Силы он побережет, руки не связаны, значит, не все потеряно.